Так началась третья неделя, и от теории мы перешли к практике. И, как положено у настоящих медиков, нас провели в подвал в секцию морга, где представили мистеру кадавру, сорвав с него простынь. Я ее еще специально содрал полностью, а тот тут, кроме меня, еще только один парень, или я за девочку считаю. Вот теперь понятно, что это мистер кадавр, а не миссис. Тигренок, а что, так видно не было, игриво поинтересовался Рауль. Знаете ли, я не профессиональный медик, чтобы адамово яблоко увидеть или там по форме грудной клетки и плеч определить. А бугорок под простыней, вон девочки уже краснеют и взгляд отводит, а, присутствующая, мисс Чанг вообще замерла, словно ее кто-то остолбенел. Так пенис ничего не доказывает, лишь наличие тестикул определяет мужчину. И взгляд с полоборота головы, с закусанной губой, в сторону Эри. Тому уже было все равно, вон зелененький стоит, эх, а еще из семьи целителей. И того, что делаем, брюшной разрез или боковой, спросил я, потирая ручки. Тут завалилась в обморок мисс Боунс, а еще племянница боевой подруги Дамблдора называется. Я попробовал ее поймать, все же джентльмен, но ебать она тяжелая, пришлось аккуратно опустить на пол. Джастин, чего смотришь, принеси на шатыря, а то так до обеда не управимся, придется здесь сэндвичами вскрывать. Мистер Хаббард завалился следом в обморок, Чжоу Чанг сжала свою сестру Юнь в объятия и обе сели на корточки бормоча. Ничего страшного нет. Ничего страшного нет. Ири продолжала бороться с желудком, только его вассал, мисс Экшет побежала к аптечке, наверняка, чтобы мистеру кадавру не смотреть, куда бы она там ни смотрела. После приведения всех в чувство, повторно собрались вокруг трупешника. Тигренок, а ты что, совсем мертвых не боишься? А чего их бояться? Я запрыгнул на стол, прилег рядом с трупом, закинув на него ногу. Они же такие милые. Молчат, ни на что не жалуются. Я ладошкой похлопал по щеке мистера кадавра. Не то, что больные. Вечно ноют, жалуются, кричат, порой даже не угадаешь, как лечить. Имеем Эри, что решила с корзинкой поделиться своим завтраком и двух бледных девиц. В этом есть и плюс, если не угадал, так не беда, даже наоборот, все такими покойными становятся. Я слез со стола, а то антисанитария, а нет, Рауль на меня обеззараживающее кинул. Ну, и оглядев публику, решил добить. И вообще, я же Гарри Поттер, у меня на лбу написано трупов не бояться. Между прочим, на таком расстоянии у меня мертвая мать лежала. И показал рукой в сторону Юнь Чанг. А вот примерно на таком расстоянии, Вальдемар заживо горел, у него еще глаз вытекал. При этом, еще два обморока и два завтрака в корзинку. Красота, Рауль уже не сдерживается и давит лыбу на полную. Пришлось привести всех в порядок. А, если оживет мертвец, тигренок, ты же знаешь, они иногда это могут. Я щелкнул на себе резиновыми перчатками, я то заметил, что Рауль что-то себе под нос шепчет и палочкой машет, а вот остальные были сосредоточены на своих внутренних проблемах. Дык и к этому готов. После этих слов, мистер кадавр резко поднял свой торс, открыл рот и неестественно запрокинул голову. А я извлек из инвентаря нож Соломона и ровнехонько ему снес голову. Голова покатилась и все дети с визгом разбежались кто куда. Из тебя выйдет просто восхитительный целитель, тигренок. Подвел итог Рауль. Дети были в панике, шоке, слезах, хоть говно не роняли, хотя нет, мисс Боунс пришлось сходить переодеться. Остальных уже успокаивала Мелани, уведя от двух полуебков. Ну, а мы с Раулем вернулись к вскрытию. Со смехуевочками и пиздохохоньками резали трупешник, доставали органы, проводили вполне себе протокольную аутопсию. Исходя из того, что мое самообладание не росло, то Рауль или сдерживался, или просто практики не доставало. За обедом мы с Раулем обсуждали тонкости аутопсии, чем портили, и так слабый аппетит, всем ученикам. За что нас вызвали на ковер, на личную веранду Мелани, где она пила положенный 5 o'clock, там уже нас построили, морально выпороли и отчитали, как нашкодивших котят. Мы изображали вину и раскаяние, но стоило выйти за порог, как переглянулись ехидными улыбочками, и Рауль, положив мне на плечо руку, повел рассказывать интересные случаи из его практики. Наверное, как-то так и возникает, это самое, чувство мужской дружбы между наставником и учеником. На всех следующих вскрытиях, мы старались вести себя сдержанно, наращивая градус неадеквата постепенно, но все равно стращали собравшихся, ибо целитель, и не такие вещи видит, встречает и приходится иметь дело. И если тебе тошно от вида покойника, то с живым, верещащим пациентом, от которого остался лишь дух, запечатанный проклятием в теле, да еще, когда бегают его убитые горем родственники, ты иметь дело не сможешь, а надо будет. Кстати, о проклятиях и чарах, многие проклятия используются в целительстве, но тут та же проблема, что и везде, в книге описан случай применения и как все прошло, да и большая часть книг просто расписанный опыт врачевания, типа, у меня был пациент, его колбасило так, я применил такие зелья, чары и проклятия, его вроде отпустило. Настоящий целитель, это вам не человек, понимающий причину и следствие, а просто высоко эрудированный волшебник. Хотя, кого я обманываю, нормальная медицина работает аналогично, что я, доктора Хауса не смотрел. Изучить новые заклинания не получалось, все чары и проклятия расписаны подробно, но опять же, без эфирного контура, причины и следствия, просто вот взмах, вот слова, вот что должно произойти. Запомни, вызубри, практикуй, иными словами, абсолютно бесполезно для меня, пока у меня не будет палочки. С ПКРК, я пробовал повторить, но он продолжает молчать. А вот, что меня заинтересовало, так это ритуалы, на которые приходится большая часть целительной практики. Я прочитал за ритуал сращивания кости, но ничего не понял, пришлось искать теорию и вдумчиво вчитываться. Оказывается, чары и проклятия – это очень краткосрочное вмешательство в реальность, конечно, не менее разрушительное. Чиркни спичкой на газоперерабатывающем заводе и охуеет от уровня своего вмешательства в реальность. А вот ритуалы были очень долгосрочным, если не перманентным вмешательством в реальность. Если опускать размышления древних волшебников, то выходило следующее. Ритуал – это способ обращения с просьбой к великим силам, что управляют реальностью, такими, как сам мир, земля, океан, небо, магия. Если продолжить список, то можно наверняка обратиться и к карме. Но тут прячется и основная заковыка, нельзя было просто послать смс Гай, типа, мне не нравится Гай Люциус, а ебаника вулкан под Помпеей. Нет, это была именно просьба, мы просили у великих сил снизойти к нам серым и убогим, и помочь в деле, в котором мы не можем справиться самостоятельно. Только эту самую просьбу надо сначала снабдить платой, а у любого вмешательства есть цена. Если я захочу попросить Гаю о подрыве Помпеи, то должен буду под священным деревом, что ни одно поколение выращивали во славу ее, в момент определенных астрономических событий, простоять на коленях, в чистых ритуальных одеждах и прийти к смирению, и только тогда Гая ко мне снизойдет, а ценой ебануть Помпеи станет принесенный в жертву ядерный заряд. Вы скажете, что имея ядерный заряд я и сам ебану Помпеи, дудки, ведь нужна баллистическая ракета для этого, вот такой ракетой и служит Гая. Но это лирика, великие силы просят очень редко и то по делу мирового масштаба, всем этим миром просит. Для всего остального есть темные искусства, где всю грязную работу за тебя делают демоны и духи, которые откликнулись на твой зов. Проблема в демонах и духах заключалась в следующем. Первые очень материальные и могут разорвать тебе анус, если ты не сможешь их сдержать. А вот духи нематериальны, а значит, если не сможешь удержать, им ничего не мешает тебя послать нахуй. Короче, нужны исследования, но этими самыми ритуалами я страшно загорелся. Рауль Макмиллан, великий мастер-целитель. Сколько общаюсь с Северусом Снейпом, все сильнее убеждаюсь, что, если он на кого-то шипит, плюется ядом, вечно ворчит и жалуется, это важный для мистера Снейпа человек, к которому он испытывает теплые чувства. Как ни встречу, все обычно начинается с того, какой плохой и ужасный профессор Дамблдор, а заканчивается рассказом о том, как он нежно и трепетно любит тигренка. А вот сколько я бы не силился во время наших посиделок и серьезных разговоров упомянуть Волдеморта, мистер Снейп ни разу не отвечал и сам никогда не упоминал. Стоило попросить отдать мне на летнее обучение тигренка, такое началось. Меня так не отчитывал даже наставник, когда я убил 92-летнюю Хей Чанг по своей юношеской глупости и самоуверенности. Побывав в кабинете у профессора Дамблдора, словно вновь пережил тот случай, когда я был студентом-пятикурсником и меня опять обвиняли в изнасиловании очередной грязнокровки пятикурсниками с Хаффлпаффа. Да, конечно, я знал, на что девочка нарывается, да, я покрывал этих балбесов, я даже лечил, как ее звали-то, Лиза, вроде бы, впрочем, неважно. Это же сущий кошмар был, да хранит меня Дея и магия. Профессор и мистер Снейп снабдили целой инструкцией. Этого не делай, туда тигренка не пускай, запри все секретные секции библиотек, к трупам не пускай, пациентов не давай. Как будто я доверю тигренку пациента, хотя, стоило бы, у парня настоящий талант отваживать от целителей пациентов, но чувствуется, что он кому-то подражает, даже интересно, кто такой этот дядя Грегори, которого он постоянно поминает. Это надо иметь внутреннее, душевное устройство правильное, чтобы понимать, что пациент не должен бегать к целителю по сущей ерунде. Есть же Мунга, куда мы отправляем всех наших учеников-неудачников и прочих криворуких бестолочей, вот пусть они и лечат простуду с геморроем. Так им было мало всех этих запретов, они затребовали программу подготовки, что я аж пожалел, что пришел просить. Надо было поступить прагматично, пусть сами бы пришли просить. Рауль, не будь дураком, если бы не попросил, там бы набежали пожиратели и чему они научат, уже неизвестно. Эх, что мистер Снейп и профессор Дамблдор понимают, у них вообще нет времени на тигренка, что мешало его поселить в Хогвартсе, где он всегда будет вместе с опекуном и покровителем. Нет, давайте к маглам, вот чему они его научат, клянусь магией, что может такого натворить 8-летний ребенок, если его допустить к моему личному кабинету. Парень растет настоящим рейвенкловцем. Остальные дети, хоть и вошли в возраст подготовки и обучения целителей, но остались детьми, ходят на занятия, как на каторгу, всего боятся, брезгливые. Ладно, я сам таким был и только к третьему курсу исправился. Но тигренок, это совсем другое дело, вгрызается в науку, вон сколько вопросов по органике задает и каждый за пределами моей целительской практики. Это он прав, я обязан такое знать и понимать, но мне пришлось послать птиц к двум магистрам, чтобы найти ответ на особо каверзные вопросы. А вчерашний вопрос, стоило парню посидеть у меня в кабинете, как тут же появились вопросы трансмутации человека, мне пришлось самому магистру Фламелю писать, я бы написал профессору Дамблдору, но тот точно письмо сожжет из-за своих суеверий и надуманных причин. Зря они на парня наговаривают, жаль, что с советом дома смогу обсудить обучение тигренка на целителя не раньше его третьего курса. Открываю двери, вот, ничего, сидит прилежным учеником, разложив книги и мои дневники, все аккуратно. Ничего же не произошло, а они, эх, привет, тигренок, чем сегодня занимаешься? Наставник, а вы задумывались над тем, что, называя меня тигренком, вы отождествляете меня с белым тигром Запада по Сысянь. И это вдвойне забавно, учитывая, что во мне течет кровь фениксов, что сближает меня с алой птицей юга. Тигренок, честно, я ничего не понял из того, что ты сказал. Тигренок как-то странно на меня посмотрел, он всегда так смотрит, когда что-то выбивается из картины его мира. Вот и сейчас, его лицо изменилось на выражение принятия, осознания и пошел мыслительный процесс корректировки картины мира. Какой замечательный орел растет. Странно, ведь это в вашей библиотеке лежит переложение Антонина Долохова, со старого на новый английский, книги авторства Матиса Мангри «Учение Сысянь в современных ритуалах». Мне осталось лишь хмыкнуть, ведь действительно лежит, а я ни разу ее не прочитал. С Антонина у нас были теплые отношения, но потом он решил добиться большего, чем и заслужил место в Азкабане. Я больше поражен вашим увлечением нейрофизиологией, наставник. Ау, нас с Алисией и Фрэнком связывает давняя дружба, и я был просто обязан разобраться в их случае. Надежда есть, глаза тигренка были исполнены надеждой, но мое сердце твердо и разум холоден. Я много раз видел такой взгляд и много раз сообщал неутешительные новости. Пока надежды нет, мы держим их в вечном сне. Может, когда-то мы найдем способ вернуть их рассудок и восстановить симпатическую систему. Тигренок лишь покивал, но вокруг него не сформировалось привычное мне облако отчаяния. Он лишь сильнее вгрызался в литературу перед ним, и мой отказ лишь прибавил сил. «Милый тигренок, как мы были несправедливы к тебе, останься ты у нас, стал бы отличным мужем для Литы. Сегодня я смотрю на будущего магистра-целителя, возможно, именно ты пробудишь Фрэнка и Алисию. Наставник, могу ли я доверить вам тайну рода?» Я улыбнулся, насколько у меня хватало нежности, что он сможет мне рассказать такого, что я не знаю о Поттерах, что они были сутенерами, вивисекторами, убийцами, палачами, проводили ритуалы над детьми, занимались инбридингом и увлекались поркой больше, чем положено, что им досталось пару скверных даров магии от пивереллов и теперь он начинает слышать эхо ушедших голосов, или он повторит трактат о форме и глине, что я слышал от Джеймса, или может он услышал звенящий голос реликвии Поттеров: «Горшочек мы ему не отдадим, придется выкручиваться. Я Рауль Макмиллан, клянусь честью своего рода перед лицом магии, что буду хранить тайну Гарри, сына Джеймса Поттера, как свою личную». Я перешел от пафосной речи к нормальной. «Достаточно, тигренок». Тигренок лишь кивнул и достал из сумки пузырек мутного стекла с какой-то золотой пылью на дне, после чего встряхнул пузырек и поставил на стол. Песчинки закружились в своем танце, в пузырьке была прозрачная жидкость. Наш далекий предок давным-давно смог обокрасть саму смерть, украв у нее мантию-невидимку. Одна из вариаций легенды о трех дарах, но при чем здесь пузырек, я не знаю, были певереллы приняты или они специально вошли в рот. Но Поттер тоже был непростой рот и у него были свои тайны. Такой юный, а уже растет пафосным птеродактилем. И все секреты были связаны с работой над глиной, но главные тайны были связаны с изготовлением специальных сосудов. Ох, этот разговор будет не из легких. Кто же ему рассказал про горшочек? Я не хочу быть тем, кому придется его вернуть. Главная тайна состоит в том, что Поттеры научились закупоривать само время. С этими словами, тигренок открыл пробку на пузырьке. Таким образом, Поттерам принадлежит все время мира, и сейчас оно есть у нас. Я не знаю, сколько осталось внутри вместилища, но я здесь всего на месяц, а вы просто обязаны взглянуть на мои записи, наставник. Конечно, Рауль мне не поверил, пошел к краю барьера и уткнулся в его границы. Пришлось объяснять это квантовой механикой и что время лишь состояние сознания смертных. Рауль не разбирался ни в первом, ни во втором, поэтому ему пришлось мне поверить. Этим поступком я преследовал две цели. Первая – объяснить наличие у меня барьеров, ведь, что ни говори, семейные тайны – самый удобный способ, даже лучше уже классического. Дамблдор научил, рассказал, ведь, как у ненормальных происходит. Ау, Питер Паркер, ты можешь пускать паутину и карабкаться по стенам, как так? На что Питер может смело ответить: у меня пробудились древние дары магии, или это тайна семьи, которую я вам не могу доверить. И самое интересное, что это проканывало, все легко принимали такое объяснение. Вторым пунктом плана была проверка. Рауль ко мне относился ровно, порядочно и, скажем так, мне он нравился, как наставник. Я уже давно заметил, что в отличие от леди Лонгботтом, что носилось с Невиллом, Рауль ко мне относится лучше, чем Кэрри, а значит может стать в грядущем отличным союзником. Вот и проверим. Барьеры были очень удобны при операции, туда можно поместить тело и замедлить протекающие процессы. Вот и узнаем, как часто меня будет вызывать Рауль, а самое главное, будет ли кому-то еще известно. Конечно, свидетелей его клятвы не было, пятно на рот не ляжет, но я буду знать, а значит уже ни о каком союзе речи идти не может. Айри я переведу на зависимость от кожаных уколов по тухлой вене, чисто из вредности. Первый этап был пройден, я обрисовал мои идеи и сделанные заметки. Конечно, оставшиеся полторы недели нам категорически не хватало, даже для теоретического обоснования, не то чтобы сделать первый прототип. Так что весь следующий день был посвящен тому, что мы сносили провианта на полгода в закрытую секцию библиотеки, проверяли наличие нужных книг в шаговой доступности и организовывали себе рабочие и спальные места. Рауль посвятил всю ночь на объяснение Милане, почему она должна заканчивать обучение и вообще он занят, его не беспокоить. А я, задумавшись о том, все ли мы захватили, случайно зашел в ванную комнату, а у аристократов это здоровенная фиговина, натуральные термы, где уже плескалась Эри. Какие чувства я испытывал к Эри? Хэмэмэм, ну он был сладким мальчиком и обещал вырасти в настоящую принцесску, а у меня уже есть специалист по обращению с принцессами. Моя мужская солидарность оказался настоящим паном-сексуалом, вроде как-то так это называется, и был категорически за любые отношения с чем попало и кем угодно, главное взаимное уважение и согласие. Вот детей и некоторых зверей ебать нельзя, ведь они не понимают, что происходит. Так что, чем я не аристократ? В общем, программа максимум, что могут позволить себе два сладких мальчика в ванной, выполнена. Узнай, батя, точно бы выпорол, а вот Рауль, наверное, попросил бы повторить, чтобы убедиться, насколько правильно я выполняю обычную урологическую процедуру. После наших банных процедур Ири наконец-то созрела признаться мне в своих чувствах и любви, за что я ему очень признателен. Это помогло мне осознать, что я бисексуален на одну ладошку. Пускать слюни на пляжных мальчиков и смущать сладких мальчиков, пожалуйста, а вот подпускать к мохнатому сейфу, только на моем черном лимузине. Да и каких-то ярких чувств, как к Ульяне, у меня не было, Кэрри, пришлось лить мед в уши и намекать на мои чувства, при этом не говорить ничего прямо. А вот Тринити про меня не забыла. Дзынь, вжух, сертификат матерый педофил, заменен на сертификат педофил-затейник. Вы совратили чистое и невинное сердце 8-летнего мальчика, все-таки доволен вами. Вжух, для развития трофея, начинающий гаремодержец, осталось 5-6. Так, стоп, что значит 5 из 6, Лара Эднаэри, Ульяна, предположим мисс Гринграсс, а кто пятый, Невилл, братан, ты что ли? Так, нахуй эти мысли? Понятно, что Тринити номер один во всем этом балагане, хотя наши чувства порочные какие-то больные, учитывая наши фетишистские игры, да и касаться друг друга не можем. Тринити, я ведь прав, шизофрения плюс один, с номер один так точно, с гаремом я подумаю, вот и славненько, да и вообще все эти гаремы, одна сплошная боль в заднице, иногда буквально, пускай любит меня столько людей, сколько захотят, главное никого из этой шайки-лейки не выбирать, все равно мое тело принадлежит Тринити, разум шизофрении, сердце Ульяне, а мой дух свободен, вроде все правильно, время вернуться к ритуалам. Второй этап был выматывающим, мы с наставником корпели над книгами, высчитывали формулы, а вы что думали, ритуал собрать это расплюнуть, было бы так, то студенты Хогвартса вам по десятку на рыло выдавали к концу обучения. Нет, Гаврюха, ритуалы, дело тонкое, но, тут было отличие от чары проклятий, тут была база, вот самый простой ритуал преобразования, в центрах могущества магии, Хогвартс, Стоунхендж, зал отдела тайн, я вроде оттуда черпаю эфир, построив вот такую закорючку. Ритуал не всегда круг, ага, специальным мелом, составленным из следующих элементов. Вы можете охладить или нагреть вещество, банальное преобразование тепловой энергии, скажете вы. Но, это по сути и был контур, по которому надо было пустить эфир. И, что вы думаете эти полуебки делают? Они взывают к самой матери магии, которая, по легендам, наделила дарами первых своих верных служителей, а потом Аннанси, паучий полубог, рожденный от союза магии и бога неба, научил первым чарам. И вот они теребят матерь магию, чтобы она наполнила контур эфиром. Я начинаю подозревать, что это жу-жу-жу неспроста, потому что я нигде не нашел упоминания об эфире, но все сводилось именно к этому. Приняв и осознав, что такое ритуальные каракули, я провел первый опыт. Я выпустил из себя эфир, преобразовал его в контур, что повторял ритуальный рисунок и действительно нагрел чашку чая, а потом преобразовал тепло обратно в эфир. Мне хотелось бы КПД в 100, а то и больше процентов, но в итоге куда-то тепло или эфир терялись, так что нагревая и охлаждая что-то, я не смогу восстановить свои батареи. Развивая идею и занимаясь поиском необходимых каракулей, я создал свое первое заклинание, которое назвал тепловым ударом, и не то, чтобы решительно было необходимо этому заклинанию название, но иногда мне хотелось пафоса, и без него, я как кот без сметаны. Потом пришлось придумывать оправдание для наставника, почему оплавился стол, но это уже мелочи. Главное, что у меня наконец-то получилось оседлать магию. Оп-па-па, во всех текстах у нее женский род, может, лучше, как и они вилли, об этом не думать в таком разрезе. Была во всем этом и ложка дегтя, я так и не смог разгадать ребус контуров, а самое главное понять, откуда они пришли, почему один рисунок такой и делает это, а второй рисунок сякой и делает совсем другое. Даже преобразование эфир, кинетическая энергия и обратное преобразование кинетическая энергия, эфир не то, что не были зеркальными, они отдаленно не были похожи друг на друга. Будем искать дальше. У нас с наставником сложился ритм. Работа над книгами, перекус, разговоры и сплетни о волшебном мире, работа над книгами, серьезный обед, подремать пару часов, работа над книгами, 5 o'clock, обсудить курьезы из медицины, поспать и снова повторить. На протяжении всего процесса каламбурить и перебрасываться шуточками. Во всем этом ритме меня спасало то, что Рауль был с Хаффлпаффа, а значит пиздец трудолюбивый и сосредоточенный на поставленной цели. И конечно, он не мог бросить своего ученика в беде, ведь хомяки, или у них барсук на гербе, вечно их путаю, очень дружные ребята. Проблема того, что ученик еще ребенок и должен спать, решил демонстрацией сертификата вундеркинд Гамерьедитион. Рауль поглядел затуманенными глазами, покивал и заверил: раз так, то за работу, ученик. Но даже все эти ухищрения не помогли. На третью неделю второго месяца Рауль взвыл и начал терять трудоспособность. Пришлось свернуть барьер, притащить патефон, пластинки к нему, завезли стол для настольного тенниса и даже повесили баскетбольное кольцо. Вначале Рауль хотел притащить магнитофон и кассеты к нему, что вызвало небольшой ступор. А я думал, что магия несовместима с электричеством. Банальное заблуждение, мы, старая аристократия, живем в глухомане, по понятным причинам, статут, все дела. Отсюда и основная проблема электрификации, волшебством дешевле. Ага, а еще электроны перемещаются со скоростью света, а мы создаем поле квантовой неопределенности, что нарушает основной постулат механики. Тигренок, я учился на Хаффлпаффе, а не Рейвенкла. Магнитофон работать не будет, электричество не сможет к нам попасть, никак. Печально. Наше шевеление и желание быстро-быстро все сделать, для окружающих было непонятно, ведь для них не прошло и суток. А наблюдательная Мелани заметила изменения в нашем внешнем виде и поведении. Все же нас месяц не было, но вопросов не задавала, настоящая аристократка, понимает, что такое секрет. Потом, уже в спальне, после всех экспериментов, муж ей шепнет и все объяснит. А уже дальше зависит от Макмилланов, куда уйдет тайна рода Поттеров. Итогом нашего заточения, явно было видно, что Раулю не хватает компании и долго работать в маленьком коллективе для него тяжело. А, как он был счастлив снова увидеть семью, словно 4 месяца и 2 недели не видел. А вот мне хотелось плюнуть в лицо Дамблдору и не в Струеву, желательно одновременно и чтобы они были связанными и на коленях. Ведь за 3 месяца активной работы, ну, мы отвлекались на отдых, а я еще и личные изыскания по контурам проводил. Мы с наставником достигли куда большего, чем за 2 года их стараний сделать меня волшебником. Блять, да дайте по каждому предмету мне такого наставника, не пройдет и 10 лет, как я построю машину времени, и насру на голову Мерлину, каким бы расчудесным он не был. Пусть сами древние боги будут свидетелями моих слов. Избраны, тут древние боги, прислали записку. В общем, как бы это выразиться, им насрать. Вот так всегда, как гекатомбу девственницу мять, это всегда пожалуйста, а как выдать моральную поддержку, то ебись ты, Гарри, сам. Но вернемся к результатам. У меня в инвентаре лежало 12 исписанных мелким почерком рабочих дневников. Рауль дал очень много полезных советов по ведению рабочих дневников, от которых подскочил мой анализ, что давно не развивался. А заодно я получил новую способность – исследование, библиотека, книги, и даже довел до ранга Д. Знаний по ритуалам я не получил, ибо филонил и просто искал нужные ответы, не напрягая себя в систематизации и запоминании готовых моделей. Ограничился только базовой теорией и видовыми особенностями ритуалов. В дневниках я оставил очень много своих предположений по контурам, что надо будет опробовать. Рауль получил себе нашу прелесть, сращенные волшебством 4 листа 1, на которых был нанесен ритуальный рисунок. Вначале я думал просто создать контур, но он получался сложным, моего преобразования не хватало на его создание, не то чтобы удержать и заполнить. Второй проблемой стало то, что надо много эфира, раз так в 20 больше, чем есть у меня. Пришлось дорабатывать и встроить рисунок на поглощение эфира из пространства, потом найти рисунок на помпы, ибо тянуть надо быстро, издалека и много. Потом пришлось пересчитывать нужный эффект, ведь хотелось перманентные изменения, а не временных. Рисунок немного разросся и, если мы ничего не напутали, ритуал изменял структуру мышц и увеличивал проводимость нервной ткани. Вы скажите хуйня из-под коня, а я вам отвечу, что дудки. Это был прорыв. Во-первых, в ритуале не участвовали духи, демоны и тем более высшие силы. Достаточно было дать искру, и ритуал запитывался самостоятельно и держал столько, сколько надо, теоретически. Во-вторых, рисунок был модульным. Если надо изменить что-то другое в человеке, например, усилить работу печени или замедлить распад белков, все это можно, просто извлекаешь один модуль и заполняешь другой. До этого ритуалы были сложными, а главное, уникальными, ибо надо было туда добавлять подчинение удержания, имена духов и демонов, чуть ли не всех кровных родственников пациента перечислять до 7-го колена. В общем, как всегда у ненормальных, заучи повторяй, деды нарисовали, они лучше нас знали. А сам рисунок я задарил Раулю. Пущай пользуется, мне не жалко. Ведь самое главное я для себя получил, а именно, малый ритуал преобразования. Если нанести себе метку, подключить ее к моим цепям, то я смогу ускорить свое восприятие и увеличить скорость реакции. Но нужны были опыты, и я предложил опробовать Раулю ритуал на кошках. Вот тут была загвоздка, я готов был пожертвовать бегемота науке, а вот бегемот упирался всеми лапами и почувствовав поддержку Рауля, ведь бегемот мой спутник, как я могу даже думать о таком, начал делать это еще более остервенело. Не знаю, чем бы закончилось это перетягивание кота, но я вспомнил, что у меня есть призыв дикого кота. Вручив бегемота в руки Рауля, я извлек нужную карту. Теперь знаю, что их не видят ни простые люди, ни ненормальные, а еще они исчезают после применения. Вон, смотрите, на дереве кот сидит, давайте его возьмем. В окно, проламывая собой стекло, вылетел бегемот с явной целью задержать кота, в раз так полтора больше его. И дикий кот тоже почувствовал, что цепкие лапки науки почти сомкнулись на его шерстке. Нам с Раулем оставалось лишь бежать за двумя котами и искать их в саду. Рауль еще удивлялся, откуда у него в саду завелся такой кот. В итоге, порванный и почти изнасилованный дикий кот оказался в клетке, потом Рауль подлечил его. Сам ритуал решили провести в Стоунхендже, куда, конечно же, отправились порталом. Помогать нам будет сам магистр ритуального волшебства лорд Амадей Карау, шестифутовая образина, в черном балахоне с капюшоном и черной бородой до пояса. Магистр полтора часа изучал рисунок, после чего авторитетно заявил: «Это невозможно, оно не будет работать, ни здесь, ни в залах отдела тайн». «Наставник, я так понимаю, он со Слизерина?» «Именно так, Гарри. Воззвать к науке не получится, может он должен что-то Макмилланам?» «Вообще ничего. Наставник, вы не делаете мою работу легче. Я думаю, как его убедить. Магистр Кроу, во имя дружбы двух наших старинных семей, дайте мальчику шанс, он вложил месяц труда в этот ритуал, мы просто обязаны попробовать. Во имя науки, как вызов обществу, дабы поддержать старые традиции». Бросил я козыря на стол. Магистр лишь хмыкнул, осмотрев меня с ног до головы. «Вам бы в покер играть». Магистр взял драматическую паузу, и на его вечно суровом лице проступила улыбка. «Ладно, расчертите поле, поглядим, что выйдет». После чего оглядел кота в клетке. «И вам совсем не жалко славного котейкина? Что вы за звери такие? Могла не могли поймать. Сразу чувствуется старая аристократия. Котейкина, жалко, а вот какого-то могла заловить в темном переулке уже нет. Наверное, даже существует отряд специального назначения из юных ведьм, для отлова моглов, которых не жалко ни тем, ни другим. Я сам кошатник, но мой спутник отказался принимать участие в эксперименте». Магистр нагнулся к моему лицу, нависая черной тучей. «Ты настолько самоуверен, мальчик, что готов рискнуть собственной жизнью? Не настолько, чтобы самостоятельно туда лезть, но достаточно, чтобы поставить жизнь своего спутника. Я сменил 6 спутников, Кау мой последний, 7-й. На твоем месте, я бы дорожил своими спутниками, настоящего очень трудно найти». В это время 2 ученика магистра готовили поле. Чарами извлекли грунт, залили и закрепили бетон, создали идеально ровную поверхность, следом специальными инструментами внимательно воспроизвели рисунок. И только после тщательной, тройной проверки, контур был заполнен специальным голубоватым гелем. «Не представляю, сколько я торчу денег Макмилланам за такую помощь, учитывая задействование целого магистра и специальных средств. Самое удивительное, что Рауль не спешит что-либо спрашивать в ответ, лишь бы под венец не тянули, всеми маленькими сейфами Поттеров расплачусь». Код был оглушен и установлен в центральную часть рисунка, после чего мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу. Вот нахуя, я же, блять, специально сделал малый круг силы, провел от него 8 лучей во все узлы рисунка, ну еби тебя, шакал, в рот, запусти туда пару очков эфира и ритуал сам запустится, зачем я столько по книгам волдырялся? Нет, я, магистр, буду звать Матерь Магию, я уже представляю, как это божество охуевает, к тебе взывает не последний в мире человек, просит дать огня, ты хватаешь огнемет и несешься жечь его врагов, а в итоге оказывается, что он не может чиркнуть спичками, что лежат у него в кармане, чтобы зажечь политый керосином костер. О, Матерь Магия, владычица всего волшебства, хранительница традиций и законов, ведающая истину, мать нашего дара, великая воительница, взываю к тебе, прошу, вдохни жизнь в наш ритуал. И кто бы мог подумать, что ритуал начал работать. Все начало переливаться эфиром. А вот рецепт геля надо спиздить. У него очень высокая проводимость. И на нашем пациенте проступил золотистый рисунок, покрывая его целиком. Следом, при помощи трансфигурации был создан металлический барьер, а с кота сняли чары. «Ритуал работает», – удивленно произнес магистр. «Ритуал работает», – радостно кричал я. «Ритуал работает», – прыгал от счастья Рауль. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, кабинет директора. Рауль, ты не можешь взять и уйти. Профессор, мы живем в своей маленькой Британии на таком крохотуненьком острове и возомнили себя центром вселенной. Пора расширить кругозор и начать думать о вещах, что открыли другие. Дело было плохо, Гарри провел всего месяц у Макмилланов, и я не узнавал Рауля. Вместо веселой сдержанности и неунывающего характера, я видел человека, стоящего над пропастью безумия. Горящие глаза, растрепанные волосы, полные страсти речи. Человек в таком состоянии творил великие деяния, благие или лихие уже было неважно, но великие. Рауль, а как же практика? Пациенты, ученики, семья, орден, Алисия и Фрэнк в конце концов. Ой, профессор, не трясите ерундой, учеников я уже раздал другим мастерам, Милане справится с семьей, орден никуда ваш не улетит, Элла и Фрэнк, как спали, так проспят еще столетия. А вот практика, вот ради нее я отправляюсь в путешествие. Куда, вы так спрашиваете, словно я иду в серые чертоги или за последний занавес. Отправлюсь, для начала, в СССР, говорят, там лучшие анестезиологи, потом в Непал, Китай, Никарагуа, Килиманджарский заповедник, заеду в Колумбию и Аргентину, Австралию в конце-то концов. Рауль, храни тебя магия, но зачем, можно же по переписке. Рауль подошел к моему столу. Скинул все мои документы, ох, снова придется их разбирать. Достал из кармана мел и начертил на столе круг. Вот что это, Рауль, это круг, начерченный мелом на моем столе. Я очень внимательно, с суеверным ужасом в глазах, поглядел на бывшего ученика Хогвартса. Правильно, профессор, круг, кого не спроси, это круг, кого не приведи, каждый увидит круг. Рауль стал ходить из стороны в сторону, махая руками. Но спросите тигренка, он вам скажет, что это проекция сферы на плоскость. Рауль, а вы докажите, что это не так, профессор. Я встал, подошел к Раулю и похлопал по плечу, стараясь заглянуть ему в глаза. Рауль, успокойся, не смейте читать мои мысли. Рауль отпрянул от меня, махая перед своим лицом руками. Вы все портите, вы его ограждаете, вешаете цепи, пытаетесь впихнуть в клетку, а ему всего надо наставника, что направит его страсть. Рауль упер в меня осуждающим взглядом. Есть ритуал, успешный, судя по возмущению маги. Невероятно, удивление и шок на лице магистра Крау. Что же они там сотворили? Не смейте читать мои мысли. Рауль ткнул в меня пальцем. Это секреты дома Макмиллан и дома Поттер. Не смейте их забирать у мальчика. Мне осталось лишь опереться на стол и поглядеть с волнением и осуждением на юного великого мастера-целителя. В нем чувствовался гнев, сомнения, но больше всего в нем было необузданной страсти. Ты ведь пустил его к закрытым записям, правда? И что, что пустил? Он перейдет границы, он нарушит табу, он разорвет цепи и пробудит разум. Он тот, кто вырвет звезды в небесах и бросит к ногам богов, он войдет в каждый храм и принесет хулу. Его не остановит ни лестницы, ни львы, он уже здесь. Как же было раньше проще, когда работал всего лишь преподавателем и занимал позицию главы дома. Я мог вспомнить каждого ученика и его личное дело, а сейчас, сейчас их стало слишком много. Рауль, у тебя есть пророческий дар? Рауль плюхнулся в кресло, его била мелкая дрожь и он покрылся испариной, в нем чувствовалось облегчение, словно накопившаяся страсть нашла выход в пророчестве. Да, есть небольшой, ты произнес слова пророчества о сеятеле. Я присел рядом и протянул чашку чая на блюдце. Давай подождем полгода, ты успокоишься. Рауль взмахом руки опрокинул чашку и вскочил с кресла. Не смейте, не смейте меня опаивать всякой дрянью, внушать какие-то мысли. Рауль схватился за голову и взъерошил волосы. Все решено, профессор, вещи собраны, дела переданы, я уезжаю и вернусь сюда, лишь став магистром. Мне оставалось лишь выслушать человека, чья судьба была повернута, всего лишь за месяц пребывания рядом с Гарри. 800 лет, ровно столько прошло с последнего магистра вроде Макмилланов, вы же знаете, кто я. Я дитя неожиданности. За спасение своей жизни, магл принял старые слова клятвы, а явившись домой обнаружил, что его жена была беременна мной, меня отдали, не знаю как, честно или нет, приняли в рот, но чего я добился? Рауль расхаживал по кабинету, не сосредотачивая взгляд ни на чем. Ничего, я лишь упорно следовал за моей новой семьей, повторял старые практики, доводил до совершенства имеющиеся чары, проклятия и ритуалы. Но создал ли я что-то новое, зашел ли я дальше других? Нет, нет, я не добился ничего. Рауль, не каждый может добиться этого, тем более в твои годы. Вот именно, потому что этого всегда было достаточно, никто не хотел идти дальше, и я должен разорвать этот круг достаточного. Рауль схватил со стола листок и демонстративно его порвал. Целителями становится в лучшем случае 3 из 10 выпускников Хаффлпаффа, больше половины из них посредственность, бывает пару человек с Рейвенкла. Магистрами в целительстве становятся последние. Рауль, не все так плохо, целительство не чары. Заткнитесь, заткнитесь, тигренок всего за чей месяц? 1 месяц. Грубой теории без деталей, лишь мазок взгляда на мои записи, и он уже создал что-то новое, да, простая и примитивная идея, которую еще годами доводить до ума, но она работает. Идея, что уже сегодня разрушит застой британского целительства. Именно по этой причине я просил ничего ему не показывать, мир. Я сыт по горло вашим общим благом, профессор. Если ваши общие блага, мир, где целители это ремесленники, то я отказываюсь от такого общего блага, мы такие же творцы, как и остальные волшебники. Что же мне с этим делать? Тем временем Рауль высыпал на стол монеты из карманов. 30 секли, Рейвенкла. Рауль, 30 секли, это галлеон и 13 секли. Вот именно, вот именно. Рауль направился к двери, грозя потолку пальцем. Даже в 30 серебряных монетах вы видите круг. Глава 18. Арка. Взросление. Глава 18. В которой Гарри узнает о пустоте и хрупкости человеческих сердец, каждый раз приближая свое царствие. Вы восстанавливаете волю. Воля плюс 3. Дзынь. Вжух. Получен новый трофей. Инноватор. Вы первым в этом мире создали магический пакт. Мда. Карма опять спасла шерстяного проказника от мучительной смерти, а вот ритуал надо дорабатывать и дорабатывать, но, как для первого прототипа, результат был замечательным. Дикий кот успешно уворачивался от 4 волшебников, которые пытались его остолбенеть, правда, я не учел, что улучшенные мышцы и нервы будут использовать резервы организма для своей работы, надо будет переключить их на питание эфиром. Можно по сути создать внешний эфироскелет, что как бы обволакивает мышцы и нервы. Еще надо почитать за функции мозга, а то кажется, происходит небольшая заминка отклика, информация поступает, а обработать ее не успевает мозг. Где там моя тетрадка с разработкой ритуала? Надо внести изменения. Так, стоп, Тринити, не ори так, нас услышать могут. Что хотел? Для начала, а где мои очки шизофрении? А во-вторых, что за магический пакт? Вот, шизофрения плюс 1. Доволен, а пакт – разновидность ритуала, в котором не участвуют внешние силы, а только потусторонние энергии мира. И что, вот совсем уж никто, никогда, ни при каких обстоятельствах. Я сейчас выйду и напинаю тебя по яйцам. Братик, мои приборы указали, что можно выдать. Я выдала, а я думал, ты от безделья для своего любимого братика придумываешь всякие вкусные штуки. Название и некоторый функционал действительно приходится делать мне. В остальном, тут все сложно. От нашей душевной беседы меня отвлек магистр Кирау, который начал трясти меня за плечи и пытался заглянуть в глаза, своими черными, словно обсидиан глазами. «Мальчик, ты увидел этот ритуал во сне?» «Нет», я скривился в непонимании. «Может, в отражении на глади озера, в переливе бусин дождя?» «Нет, нет и еще раз нет, даже в пении птиц не услышал. Я сам составил из множества других ритуалов, проанализировал функциональную базу, изучил архитектуру других ритуалов, я просто вычленил все необходимое, я протянул магистру тетрадку. Вот здесь, все расчеты и измерения». Магистр облизал губы и протянул к тетрадке руку, а я в последний момент убрал. «Мальчик, а вы думали, что я отдам незнакомому человеку ключевые разработки в ритуалах?» Я приподнял бровь и мог наблюдать детскую обиду на лице магистра. «Наставник, а в каких отношениях Поттер и Скроу?» Наставник задумался, отвлекаясь от попыток спасти кота от обезвоживания и внезапной дистрофии. Наставник буравил взглядом магистра Скроу, который намекал, в какую сторону следует просвещать ребенка. Сам магистр Скроу оставался нейтрален в дележке власти между Дамблдором и Волдемортом, А вот его старшие дети приняли метку, сейчас они в Азкабане. Я не помню союза между Поттером и Крау. Вроде, испокон у Крау самые крепкие отношения были с Нотами и Маккабинами, по понятным причинам. Да и Макмилланы не сильно дружили с Поттерами, так что я не знаю, в каких отношениях все было на самом деле. Я ничего не упустил. Магистр, у нас сейчас 4 вассальных семьи и 5 союзнических дома, все они темные. Я делал вид, что раздумываю, колеблюсь и размышляю над новой информацией. Решение я-то принял, по-любому надо поделиться, ведь целый магистр, пусть лучше он дорабатывает ритуал, чем я криворукий буду это делать. Гарри, правильно, ты же понимаешь, что это открытие уровня магистра ритуального волшебства. Ау, так мне дадут магистра. Все 3 любителя ритуалов рассмеялись. Нет, тебе надо 2 года отходить в подмастерьях, потом стать учеником 15 лет. Когда тебя признают другие мастера, ты станешь мастером. И вот, когда тебя признают другие магистры, ты станешь великим мастером. И только пройдя весь этот путь и привнеся что-то новое в отрасль, ты станешь магистром. А, если ученик сделает открытие уровня магистра, что тогда? В этих случаях считается, что ученик достиг такого под чутким руководством мастера, заслуга уходит мастеру, а ученик идет, как соавтор, что помогал. Слизеринцу, я так понимаю, бессмысленно жаловаться на бюрократию и традиции, я разделяю ваши амбиции, но есть традиции, которые следует чтить. Но вернемся к записям, могу ли я получить их? Я аккуратно протянул тетрадку магистру Крау. Хорошо, в знак нашей дальнейшей дружбы и сотрудничества. Но стоило лишь магистру потянуться к записям, как я снова их убрал. А расписка? Не отдам же я вам оригинал? Глупости, я магистр ритуалов, я прямо здесь создам копию. А во, интересно как, надо будет поглядеть, что он делать будет. Один из учеников куда-то аппарировал и вернулся с галлоном чернил. А магистр ударом посоха извлек землю, второй ученик залил туда бетона и быстро замешал. В общем, снова подготовили новое поле, после чего магистр расчертил новый рисунок. А теперь понятно, почему он не скрывает его, будет призывать демона с личной клятвой роду. Поглядим на обитателя иного мира. Демоненок был 1,5 фута в холке, вместо ног у него были 4 хитиновых лапки, как у паука, прозрачная кожа на объемном пузе, в котором плескались чернила. Пальцы заканчивались металлическими когтями, похожими на перо ручки. Было 2 хвоста в форме кисточки. Имелись на месте пары глаз и рожки. О, опять этот уголек с кисточкой под носом. Чего, тебе, промокашка, опять надо? Как-то ты невежлив со своим повелителем. В этот момент мне показалось, что в шее существа раздался предательский хруст. Настолько быстро он развернул ко мне голову, так еще и 3-й глаз во лбу открыл. Ты че, меня понимаешь? Спросило существо как-то сипло и хрипя. Вроде, когда... Магистр пнул меня посохом. Не передразнивай эту падаль, ей еще работать. Я начал что-то подозревать и вернулся к рассмотрению ритуального рисунка. А дальше, я захотел побиться головой об бетонный пол, благо он тут был под рукой. Ибо эти балбесы поставили бутыль с чернилами в узел ритуала, в другой узел поставили мою тетрадку, а в 3-й – чистую тетрадь. А биться мне захотелось, потому что демон просто зачерпнул эфир из пространства и начал создавать контуры. Пока шла работа по трансмутации чернил в надписи, я внимательно рассматривал рисунок, и когда магистр начал проверять качество работы демона, я решил проверить одну теорию. Многоуважаемые и мудрейшие создания двух миров, можно обратиться к вам с глупеньким вопросом? Валяй, карандаш. Это читается, как темпуфлексус. Я показал ему левое предплечье, где ручкой накидал символы из иврита. Это читается ксерокс, разровняя тебя пресс-папье. Простите, мудрейший, я немного туповат, не могли показать, где я тут в гласных ошибся. Доверчивый демон стал демонстрировать свои познания в символах иврита, а я, поблагодарив демона, ушел с его именем на предплечье. До него дошло не сразу, но, когда дошло, он стал биться головой об пол, отчего магистр прервал ритуал. Магистр Крау остался доволен моими записями, а Раулю... Таки, удалось спасти кота, и теперь тот лежал в клетке под парочкой капельниц. Бегемот облизывался, так как успел что-то поймать вблизи Стоунхенджа, я надеюсь, что не демона. Ученики собрали инвентарь, мы пожали друг другу руки и ушли порталами. У Макмилланов я задержался на 3 дня больше положенного, Ири убежала к своим подружкам, не знаю, что врала она матушке, раз та в обход традиции Ри отпустила. Лите я подарил цепочку, что собрал со скуки из алхимического серебра, символ целителей. Милане оставил рецепт вкусных пирожков, которые ей понравились в моем исполнении. А Рауль прижимал к груди тубус с исходником ритуала и обещал довести все до ума. Домой я ехал на поезде, потом пересел на электричку, в которой какой-то Бобби пристал ко мне насчет, где мои родители. Я, конечно, выглядел старше своего формального возраста, но все же недостаточно, чтобы не вызывать подозрений. В общем, меня еще и Бобби домой доставили, как сбежавшего, даже обещали натравить службу по опеке. А мы обещали всех познакомить с дядей Севом и его мастерскими конфундусами, были бы магистерскими, если бы тот не ленился идти на аттестацию. С Дадли мы достаточно быстро договорились о поездке к Невиллу, но удалось выбраться лишь на два уикенда и одну недельку, к сожалению, дальше начиналась у нас школа. Невилл за год конкретно так похудел, зато поведение свое не пересмотрел, все такая же вредная истеричка. Когда додлежал руку Невиллу, тот смотрел на него очень странно, а на его немой вопрос я лишь кивнул, подтверждая догадки о секретах семьи. Дадли, как и любого посвященного, с самого порога пытались удивить, показать прелести волшебного мира и вообще развлечь. К многим вещам Дадли был привычен, хотя местные домовики его удивили. Оказывается, эти твари должны носить минимум одежды, иначе и сдохнут. А вот колдовство Дадли завораживало. Невиллу тоже пытался что-то показать палочкой своей мамы, но, видать, у них была плохая совместимость. С леди Лангбаттом я обсудил свои успехи в выращивании своего тотемного растения и меня огорчили, что вновь к нему меня пустят только в Хогвартсе. Помана Спраут известна как раз своим вольным отношением к законам и не раз похищала и менее опасные вещи из дома Магловоспитанникс, а в Визингам отписать было глупо, учитывая, кто там сейчас председательствовал. С Невиллом мы продолжили заниматься оранжереей, нам вначале помогал Дадли, но он оказался садоводом еще хуже, чем я. Если меня можно было чему-то научить, по словам Невилла, то Дадли был клинически необучаемым. Я тут не соглашусь, Дадли, как и я, был парнем разумным, но ему было по херу на любовь к растениям, которая была составляющей большинства садовых секретов Лангбаттомов. Так что Дадли помогал носить, таскать, а все остальное время, или плавал в ставке, это оказался ставок, или дремал под акацией, что мы спасли прошлым летом. Собственно, из-за выбранного Дадли места под дрему, у нас произошел занимательный разговор с леди Лангбаттом. «Мистер Поттер, могли бы вы объяснить своему кузену? С тех пор, как меня усыновили, он стал мне братом. Простите, мистер Поттер, я не хотела вас обидеть. Ничего страшного, леди Лангбаттом, вы же не знали, теперь вот знаете. А почему вы меня не поправляете, когда я называю вас мистером Поттером? У вас должна быть другая фамилия сейчас. Потому что мистер Дженнингс Эванс звучит длиннее, да и привык я быть Поттером в волшебном мире, мне так даже проще, сразу понятно, кто со мной говорит, уважаемый волшебник или какой-то магл. Понятно, очередные политические шашни Дамблдора. Я ничего не могу с этим сделать, лишь принять правила игры. Как бы там ни было, все же попросите вашего брата не спать под деревом, что является реликвией Лангбаттомов. Сейчас схожу и объясню ему, печально, что у меня не сестра, той бы вы разрешили поспать под деревом Лангбаттомов. Месяц у Макмилланов не прошел даром, вы становитесь несносным, как Рауль. Я лишь улыбнулся на это, как привык улыбаться наставнику, а леди Лангбаттом покачала головой. Двинули к брату объяснять, что спать под местным источником эфира может быть вредно для здоровья. Вот стою, смотрю на дремлющего брата и задаюсь вопросом, а что у него происходит в голове? Сейчас выясним, идентификация. На левой руке протянулась белая ниточка от моего мизинца к груди брата, стоит отвести взгляд, как ниточка растаяла, а если сосредоточить на руке, то вновь появится. Теперь знаем, что при идентификации разумный объект что-то чувствует. Дернув за веревочку, ко мне в руку попала черная сфера статуса братца, так-так поглядим, что у него есть. Вокруг сферы образовался знакомый треугольник и вспыхнули пиктограммы. Сразу наткнулся на кровь Дженнинса в телосложении, это как кровь Поттеров, только наоборот, моторика, сложнее, телосложение, проще, неудивительно, что все Дженнинксы склонны к ожирению. Легкая атлетика, тихий шаг, велосипед, бокс, плавание, это все было понятно. А вот тяжелая атлетика меня огорчала, мало того, что массу брат набирает за счет телосложения, как не в себя, так еще плюсы от этой способности. А вот наличие эфирного тела меня удивило, правда оно было с дополнением спящее, видать еще не пробудил, видать по наследству от далекого предка волшебника передалось. ХММ, переходим к разуму, тут ум ранга Д, ранга Е восприятие и реакция, что странно, да и способности, всего ничего, риторика ранга Д и два знания в механике и электронике и то ранга Е, а вот, когда рассматривал дух, меня чуть призрак Жаба-Тритона не придушил, сука, так же нечестно. Кровь Джиннинса повышала силу духа и силу личности аж на два ранга, когда борешься за правое дело. Хотя и цена у этого была, очень медленно развивались эти способности, а то у Дадли личность Дэшка, а сила духа вообще Ешка. Зато эрудиция была нормального ранга Е, но учитывая сколько очков надо на следующий, я буду удивлен, если у Дамблдора будет выше С. Остальные способности не сильно отличаются от моих, и тут я наткнулся на эмпатию и интуицию, что заставило меня задуматься, что со мной не так, где моя эмпатия и интуиция, учитывая, что последнее вообще экзотическое. Вот смотрю на брата и точно могу сказать, какие эмоции он испытывает, а почему способности нет. Ладно, будем разбираться. Пока объясню ситуацию с деревом, а будет время расспрошу про способности. С интуицией было просто, брат просто понимал и что-то чувствовал, а я больше полагался на анализ и рациональное восприятие реальности, что резало мой чувственный мир, а значит и интуиции мне не видать. А вот с эмпатией вышло интересно. Вот скажи мне, Дадли, а какие эмоции я сейчас испытываю? Обратился я к брату, когда мы сидели в гостиной вместе с Невиллом, который читал какой-то обозреватель по ботанике. Я не скажу тебе, как-то скуксился Дадли. А Невилл, он расслаблен, заинтересован, вот-вот, сейчас испытал радость. А я, Гарри, мы с тобой сколько лет живем вместе и ты, как тот камень, начал пояснять Дадли. Не поймешь, когда ты серьезный или шутишь, только пару раз видел тебя в гневе и страхе, да и все. Смотри, я же сейчас улыбаюсь, сижу ровно, спина чуть изогнута, руки лежат ровно, мышцы лица расслаблены. Разве не очевидно, что я спокоен и умиротворен? А что, ты так эмоции человека определяешь? Офигеть, а я гляжу на человека и тут внутри у меня как у него. Погладил себя по груди Дадли. Мда, ебать я себе подкинул, подумайте, что мне теперь со всем этим делать. Эмоциональный фон, как у камня, хоть интеллектуальный уровень, не как у хлебушка. К моему удивлению, Невилл и Дадли не сдружились. Дадли был больше флегматик, а Невилл был чистым холериком, поэтому они оба бесили друг друга. Дадли предпочитал бегать, прыгать и кататься на байках, а Невилл по сути даже метлы летающей боялся, предпочитал посидеть тихо со своей жабой или там собирать коллекции по типу дебильных карточек от дебильных шоколадных лягушек. И конечно, гербарий всех видов и расцветок уважал. Вот и уезжали в расстроенных чувствах. Невилл дулся, так как я с братом проводил времени больше, чем с ним, тут понятно, я уже с Дадли сработался и увлечения у нас похожие, а с Невиллом я по большей части, через себя. Я не понимаю, зачем ты с этим дурачком дружишь? Начал Дадли, когда мы сели в электричку. Я бы не сказал, что Невилл дурак. Блять, надо было и его идентифицировать, вдруг у него что интересного есть и можно научиться. Вот что бывает, когда годами не пользуешься функционалом из-за своей жлобской натуры. У нас очень похожи судьбы и истории. Это где? Он живет в саду у бабки сумасшедшей, и не перебивай, только ебанутая старуха будет такое носить на голове. А ты живешь в нормальной семье, в средние руки домике. Только он будущий лорд Лангбаттом, и зная его характер, если я не буду дружить с ним, то он будет дружить против меня. Дадли задумался, почесал подбородок. Ебать ты голова, Гарри, уже настолько наперед думаешь. Хорошо, что мне не надо с ним дружить, давай в картишки перекинемся. А дальше началась обычная рутина. Школы, кружки, шеф у меня 5 занятий по мату возил, не разгибаясь, за то, что посреди лета куда-то уехал, и как в лету канул. Я ничего ему не объяснял, просто возился по мату, но ничего, научусь, обязательно отвечу. Сами боевые способности просели знатно, особенно ношение брони, надо снова возвращаться к походам в барьеры. Но не успел я войти в ритм и начать что-то планировать, как явился дедушка Уильям и объявил, что я должен до конца ноября сдать весь второй класс с экстерном, после чего ехать в Лондон к дяде Мартину, где должен буду прожить до начала летних каникул. Мои вопросы остались без ответа, а на мои возмущения мне прямым текстом объяснили, куда я их засунуть могу, ведь семья превыше всего. Тут он прав, ради какой-то хуйни меня бы никуда не отправили, будем думать. Зарядив конверт фунтами, а по прошлому году стало очевидно, что наша класс-ручка очень падкая на эти фантики, мы с мамой и папой заехали к ней домой на выходные. Пересчитав фантики в конверте несколько раз, нам было предложено множество вариантов, как удобно для всех будет провести экстернат. И я был отпущен на лечение в Лондон. Класс-ручка даже свояка посоветовала, который, если что, сможет нарисовать нам нужные справки. Нравился ли мне дядя Мартин? Не. Во-первых, он был не наш, он был силен, удачно женился на девочке из Джиннингсов, а это не означало стать одним из нас. Во-вторых, он был мудаком, а кем еще может быть глава отдела внешней рекламы и работы с общественностью? В-третьих, он превосходил меня во всем, что касалось манипулирования и управления людьми, из-за чего я слишком поздно понимал, что мною воспользовались и обвели вокруг пальца. Он был грозен, когда надо, обаятельным, когда ему выгодно, умел шутить и держать удар, играть на эмоциях жертвы. Он был мной, только старше, более умелым и опытным, чем невероятно бесил. Я же тоже так хотел. И в-четвертых, я здесь, чтобы у него всему научиться. При нашей первой встрече дядя Мартин заявил, что я выгляжу, как школьник, и повез к своему другу Пуаля, который выглядел, как манерный гей-стилист, впрочем, он им и был. Меня помыли, намазали маслами, кремами, провели сеанс маникюра с педикюром. А вот стоило подровнять волосы и попробовать их уложить. «Марти, дорогуша, это какой-то ужас», — начал жаловаться Пуаля. «Я уже извел баллончик лака и банку воска, но волосы все равно торчат. Можно мальчика остричь короче, но ты же не такого операнси добиваешься. Месье Пуаля, это не волосы, это натуральное проклятие родовое. Дзинь, вжух, раскрыть секрет Поттеров. Проклятие непослушных волос. Не знаю, был ли это сарказм от Тринити или нет, но это заставило задуматься, что если, действительно, мои волосы не просто так растут и себя ведут. Месье, а у вас здесь есть очки, Пятигарсон, уи, у нас первоклассный салон, а не богадельня какая-то, вот там стоит стенд. Я выбрался из кресла, сходил к стенду, нашел очки подебильней, какие там лохматые носил, вроде велосипеды. Ага, сойдет, подошел к зеркалу, сделал рожу попроще, добавил ухмылочку, нисходящую с лица, и любые признаки мыслительного процесса убрал из глаз. Хм, вылитый лохматый, только глаза лили. А значит, выходит, что это не проклятие вовсе. Хм, весьма, неплохо. Вариант я у маман ле имбесил, но Марти добивается совсем другого. Дзинь, вжух, раскрыт один из даров магии. Семьи Поттер, маска простака, вжух, маска простака, ваши попытки выдать себя за простака, всегда успешны, лишь дары, способные видеть сквозь маски, могут вас раскрыть, вжух, Линфренд Горшочник, бросает вам вызов, 10 бубны, наследие Поттеров, восстановите в полном объеме все наследие Поттеров, вжух, наследие Поттеров, маска простака, непонятно почему вызов всего на десяточку, но примем, все равно по пути. Но теперь у меня зародились подозрения, Джеймс запросто мог выжить в ту ночь Хэллоуина, быть теперь где-то в Танзании и оттуда руководить какими-то своими темными делишками. Надо будет раздобыть ритуал Фиделиуса и поглядеть, что там к чему. Вдруг я его смогу снять. Надо написать Дамблдору, пусть у него тоже голова болит.